Телохранитель послушно сделал 3 шага назад и позвонил в квартиру. Через минуту Михаил уже разговаривал с женой советника, которая оказалась легкой добычей, потому что совершенно не была готова к сопротивлению. Мило улыбаясь, она провела его по длинному коридору вглубь квартиры. — Саша, к тебе гости, — сказала она, открывая перед Михаилом дверь в кабинет мужа. Михаила окатила волна гнева, исходящая от Ратникова. Никаких гостей тот не ждал, тем более журналистов, которым вход в его квартиру вообще был категорически запрещен. — Кто вы такой? Почему вас пропустили сюда? — раздраженно спросил Ратников. — Александр Иванович, — мягким голосом начал Михаил. Он был весь мокрый от напряжения, капли пота стекали по спине. Длинные кудрявые волосы прилипли к влажной шее. Во время сложной работы нельзя было носить очки. Чтобы стекла не рассеивали и не задерживали импульсы, и Михаил не очень четко видел предметы, находящиеся от него на удалении больше 3 метров. Это его нервировало, но он старался не отвлекаться, полностью сосредоточившись на подавлении воли советника президента. Все-таки заметно, что он 2 года слишком находился в профессиональном простое. Он уж забыл, как невероятно тяжела настоящая работа. Но минут через 20 он почувствовал, что владеет ситуацией полностью. Ратников в расслабленной позе сидел в кресле за своим рабочим столом и, глядя прямо в камеру, рассказывал о разногласиях в среде президентской команды. Периодически Михаил задавал ему вопросы, и голос его тоже попадал в запись, но это не беда. Звук в этих местах можно стереть и наложить голос Юли Третьяковой, если понадобится, конечно. Самое главное, Михаил не попадал в кадр, потому что стоял перед Ратниковым с камерой на плече. Интервью закончилось. Михаил выключил камеру, спрятал ее в сумку и подошел к советнику совсем близко. — Мы хорошо с вами поработали, — произнес он тихим, почти лишенным интонацией голосом. — И если вас кто-нибудь спросит, кому вы давали это интервью, вы будете говорить, что к вам приходила девушка, симпатичная молодая девушка по имени Юлия Третьякова. — Вот я, Александр Иванович, вам оставляю визитку, чтобы вы не забыли, как ее зовут и из какой она газеты. А меня вы никогда не видели, ведь не видели, правда же? — Да, — затравленно кивнул Ратников. Глаза его были устремлены в одну точку, в ту, где еще недавно горел красный огонек видеокамеры. Он находился под воздействием сильного гипноза, и сейчас ему можно было внушить все, что угодно, и заблокировать любые воспоминания. — До свидания, Александр Иванович, — сказал Михаил. — Не надо меня провожать. Я найду выход. Как только вы услышите, что хлопнула входная дверь, вы придете в себя, и все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, вы меня поняли? — Да, — снова кивнул советник, — тогда попрощайтесь со мной. — До свидания, Юля. Михаил осторожно вышел из кабинета и на цыпочках двинулся к двери. Ему без труда удалось справиться с несколькими замками, которыми изнутри была увешана входная дверь. Выйдя на лестничную площадку, он постарался хлопнуть дверью как можно громче, чтобы Ратников наверняка услышал сигнал, по которому в соответствии с программой должен выйти из транса. А то еще, не приведи, Господи, жена зайдет к нему, а он сидит с вытаращенными глазами и полудурочным лицом. Михаил Давидович Ларкин хорошо понимал, кому и чему обязан своим благосостоянием, и не строил на сей счет никаких иллюзий. Его необыкновенный дар проявился в период полового созревания, и Миша, ничуть не испугавшись, быстро приспособил его к получению хороших отметок в школе. Точно так же лихо он прорвался в технический вуз, потому что тихим еврейским мальчиком в начале 70-х вход в престижные гуманитарные вузы был закрыт. В физике и математике он тянул слабо, но отметки на экзаменах получал вполне приличные, без стипендий во всяком случае не сидел. Самое главное было — идти на экзамен последним в группе, чтобы никто из студентов не слышал, какую чушь он нес. Однако наличие диплома знания ему не прибавило, и после распределения в КБ жизнь стала совсем тусклой. Начальники его ругали, коллеги недоуменно пожимали плечами, видя его безграмотные проекты, и при любой возможности его переводили с места на место, чтобы избавиться от балласта и освободить должность для более толкового инженера. И здесь даже его необыкновенные способности были бессильны, потому что никаким гипнотическим воздействием нельзя было заставить работать прибор, выполненный по его чертежам.